Глава 13. Серебряный вариант. Поспать не удается. Правда, я пытаюсь заснуть в автомашине Бойля, на которой он любезно отвозит меня в отель. Машина черного цвета, с отделкой из полированного ореха, с обитыми красным софьяном сиденьями, с натянутым брезентовым верхом. Она очень напоминает модели 900-х годов. Трясет в ней отчаянно, так что попытки мои тщетны. Странно встречает меня портье. Услышав или подсмотрев, что я приехал на автомобиле, он сгибается чуть ли не пополам, но, подавая ключ от номера, старается не смотреть мне в глаза. На вопрос, закрыт ли ресторан, он отвечает, что закрыт, и тут же предлагает мне бутылку Вудвильского из своих собственных запасов. С этой бутылкой я поднимаюсь в номер, открываю дверь и замираю в передней. В комнате горят все свечи, которые я потушил. Очень хорошо помню, что потушил, выходя на улицу вместе с Мартином. Значит, в комнате кто-то был. Или кто-то ждет. Мартин? Оказывается, не Мартин. У камина, развалясь в кресле и вытянув к огню длинные ноги, сидит Мердок. Он в одном жилете. Сюртук болтается на спинке кресла, узкое холеное лицо повернуто ко мне, а на губах знакомая хитренькая улыбка. «Удивлены?» «Как вы сюда попали?» — спрашиваю я, хотя вопрос этот явно лишний. «У хозяина гостиницы всегда имеются запасные ключи», — смеется Мердок. «Давайте-ка сюда вашу бутылку, а то я выпил весь грог». С видом любезного хозяина водружаю на камин бутылку Вудвильского. Мердок морщится. «Предпочел бы коньяк, но ресторан закрыт, знаю. У Бойля были?» Скрывать бесполезно. Никто не поверит в ночную прогулку по бульварам. «Был?» «Я так и подумал. Нельзя допускать, чтобы он чувствовал себя хозяином положения. И я говорю. «Не вышло, Мердок?» «Увы, меня снова переиграли. Я сразу догадался об этом, когда узнал о вашем присутствии в Аполло. И что вы первым нагнулись к убитому. А с какой целью?» «Цель понятна. Хотелось убедиться, жив ли он». «Это после того, как его прострочили из автомата в упор. И сразу же полезли к нему в карман?» «Почему я должен отвечать на ваши вопросы?» «Хотя бы из любезности к гостю. Кстати, незваному. Ну, допустим, такую любезность. Меня заинтересовало то, что ему положили в карман». «И никто не заметил ваших манипуляций?» «Никто не видел, даже Мартин». «Но вы ему рассказали?» «Зачем?» Я сыграл неподдельное удивление. «Может быть, действительно незачем. Просто так вы ничего не делаете. Но Мартин меня не беспокоит, даже если вы сболтнули. Его переведут на светскую хронику и увеличат вдвое оклад. Меня интересуете вы, точнее, ваши действия. Знает ли об украденном вами документе Бойль?» «Оказывается, у меня есть козырь. Мне становится легче. Будет угрожать Мердок или предпримет иной маневр?» Бойлю я сказал другое. Умышленно лгу я. А о подложенном убийце документе, кстати, украл его не я. И вам это тоже отлично известно. Так вот, об этом документе я пока еще никому... Пока? Перебивает Мердок. Естественно, говорю я. Каждый игрок всегда придерживает нужную ему карту. Логично. И что же вы сказали Бойлю? Назвал убийцу. Вы узнали его? А вы думаете, черный платок, кое-как подвязанный под глазами, скроет верзилу по имени Пасква? У меня с ним было достаточно встреч, чтобы узнать его даже под маской. Да и маска была липовая. Значит, Паскву возьмут, задумывается Мердок. Боюсь, что вы ему уже не поможете. А я не собираюсь, презрительно улыбается Мердок. Паскву я вам отдам. Он действовал на свой риск и страх, без какой-либо связи со мной. Но связь-то была, говорю я. Может, просто не было согласованности? В чем? Ну, скажем, убийство Ренье? Может быть, оно и не замышлялось. Вы знаете имя убитого? Знаю, Мердок. И предполагал, что ему подложат что-то вроде того документика. Мердок уже хохочет, искренне и непринужденно. Даже глаза смеются. Не глядите судьей, милый юноша, и Паскву вы не будете судить. Надо еще, чтобы судьи поверили. Ведь я с вами играю, Ано. Неужели вы думаете, я здесь потому что напуган и хочу вас уничтожить? Разве я стал бы это делать сам, фи? Как грязно и некрасиво. Ведь ночи темные, улицы пустые. Всякое может случиться во время ночной прогулки. Значит, я вам все-таки мешаю, Мердок? Конечно, мешаете. Со Стилом у нас с вами не вышло. Со своей дурацкой речью он выступил. Надеюсь, писали ее не вы? Только она ничего, как вы знаете, не изменила. В Аполло вы зря сунулись. Пасква лицо для меня полезное. Но я широкой души человек. Вы мне по-прежнему нравитесь. Ведь Стил собирается подать в отставку сразу же после выборов. А куда вы пойдете? К Уэндалу. Он вас, безусловно, возьмет. Только скучно с ним будет. Наращивать промышленные мощности и бороться с аграриями в недрах собственной партии. Уэндалл борется не за власть, а за капиталовложение. Скучная борьба. Не для вас. Вы странный человек, Ано. Ведь даже на Стила работая, вы ему подножку подставляли. Несколько раз подставляли. Хитро. Но зачем? Вот это мне и хочется узнать. А от кого узнать, как не от вас? Я напряженно молчу, стараясь ничем не выдать свои мысли. Для чего в сущности пришел Мердок? Пришел ночью тайно, воспользовавшись запасным ключом к моему номеру.